«Урок закона Божьего» впервые опубликовано в журнале «Копршивы», номер 7, 9 апреля 1914 года. Круповские ребята знали из закона Божьего только то, что Господь Бог в неизреченной благости Своей создал прутья. Вслед за тем он создал законы учителя Горочика. Оба эти предмета взаимно друг друга дополняли. Потом он научил людей делать из прутьев розги, а законы учителя Горочика с необычайной ловкостью пользоваться этими розгами. Начиналось обычно с того, что капеллан Горочик, войдя в класс, грустно смотрел на вытянувшиеся физиономии учеников и произносил: «А ну-ка, Ванечек, идиот этакий, перечисли мне 7 смертных грехов в обратном порядке». В искусстве ставить вопросы законоучитель Горочик был настоящий виртуоз. Он заставлял учеников перечислять в обратном порядке 10 заповедей Господних или требовал: «Людвиг, скажи скорее, негодяй, какая заповедь на 3-м месте от конца перед «не убий»?» Получалась какая-то божественная математика, кончавшаяся поркой в виде печального душеспасительно-арифметического итога. Так было всегда. Поэтому понятно, что каждый вызываемый, будь то Ванечек или Бухар, Людвиг или кто другой, неохотно поднимался из-за парты и подходил к кафедре. Каждый шел, испытывая сомнения в неизреченной благости Божией, заранее уверенный, что дело кончится печально и что религиозные понятия содержатся не в катехизисе, а в той части штанов, которая протирается от продолжительного сидения. Дело несложное — выставить зад всем на показ и дать опытной руке закона учителя высечь тебя проклятой розгой. Эти сцены повторялись регулярно через день, с ласковой улыбкой клал Горочек ребят одного за другим к себе на колено и говорил им: «Благодарите Бога, мерзавцы, что я могу пороть вас». Как-то раз Вепршек из соседнего села Козьи Дворы принес известие, что хорошо, мол, намазывать розгу чесноком, будто бы не так больно, а розга от удара ломается. Известие это так отвечало их безумным мечтаниям, и они до того уверовали в этот самый чеснок, что во время натирания розги Кратохвилл даже плакал от радости. Но произошло то, что можно назвать крахом всех чаяний Кроуповской школы, печальной повестью об обманутых надеждах. Законоучитель исчерпывающим образом разъяснил им все на их задах, а затем прочел лекцию на тему о том, что их проделка с чесноком есть не что иное, как обман, к тому же смешной, как они могли убедиться. Наказаны они по заслугам, ведь они хотели обмануть Бога. Он описал им губительные последствия, которые их поступок может иметь для их жизни. Это первый шаг к нравственному падению и полной гибели. Он готов душу свою прозакладывать, что чеснок ими украден, и за это он их еще раз выпарит. Нет никакого сомнения, что все они, за исключением сына управляющего Веноушика и Сденека, эти двое никогда не подвергались порке, отец Сденека был членом школьного совета, кончат жизнь на виселице. Так безрадостно уплывал день за днем, не принося никаких перемен. Казалось, над коробовскими ребятами навис неотвратимый рок, от которого нет защиты. Однако хромой Мельгуба придал всей этой религиозной борьбе новое направление. Играя с товарищами возле пруда, он поделился с ними результатами проделанного дома опыта с бумагой. Он набил себе в штаны бумаги и разбил горшок с молоком. Его тотчас отхлестали ремнем, и боль была вдвое слабее, чем при обычных условиях. После этого сообщения школьники прониклись к бумаге таким же уважением, как китайцы, подбирающие каждую бумажку, чтобы сберечь ее. Только в данном случае наоборот, бумага должна была уберечь своих почитателей. Сын лавочника Мистерка взялся доставлять спасительное средство, и законоучитель скоро заметил, что на лицах несчастных уже не появляется столь ярко выраженных признаков страдания. Тщательно вдумавшись в это обстоятельство, он пришел к выводу, что, видимо, у них огрубела кожа, и что ему необходимо обзавестись для уроков закона Божьего более крепкой розгой, поскольку Господь Бог позволяет произрастать также более твердым и толстым прутьям. И вот, выстроив в ряд перед кафедрой приговоренных к экзекуции, он объявил им, что они, видимо, слишком привыкли к тонкой розге. «Вот тебе деньги», — обратился он к мистерке, — «скажи отцу, чтобы он прислал мне розгу покрепче». Видя, что лица преступников изображают полную растерянность, он потер себе руки. Губы его исказила жестокая гримаса. Он уже предвкушал новое наслаждение. Отец мистерки выбрал отличную розгу, толщина которой сводила на нет все значение защитного слоя бумаги. Возникла необходимость усовершенствовать изобретение, и однажды Мельгуба произнес возле пруда слово «картон». Оно произвело нужное действие, и законоучитель на уроках опять завздыхал: «Господи, да чего толстокожие!» И в конце концов велел мистерке купить еще более толстую розгу. Это была самая крепкая из всех, какие только бывали в Кроупове. Картон не выдерживал ее ударов. «Теперь нам крышка», — вздыхал возле пруда Мельгуба. На следующем уроке закона Божьего они сидели за партами, уныло глядя в пространство, понимали, что всякая борьба бесполезна. Только Вепрошек слегка улыбался. Тем неубедительнее были ответы остальных на вопрос о том, когда Бог впервые явил людям свое неизреченное милосердие, в результате чего перед кафедрой предстало 15 человек, в том числе и Вепршек. 10 были уже выпороты и ревели, услаждая сердце наставника, когда настала очередь Вепршека. Вот он лег на колено законоучителя, вот крепкая розга засвистела в воздухе, и бум! Раздался страшный грохот, как если бы кто изо всех сил ударил в литавры или трахнул дубиной в большой гонг. Выпустив улыбающегося Вепршика, законоучитель взревел: «Долой штаны!» Вепршик перестал улыбаться, спустил штаны и подал законоучителю жестяную табличку, которую взял накануне в костеле. Законоучитель, потрясенный, прочел на ней: «Жертвуйте на украшение храма Господнего».